Удин дернулся глаз. Я только что положила перед советом цитадели большую, жирную, откормленную политическую свинью. Корабль корсаров с живым экипажем, пойманный с поличным при нападении на посольский корабль китайцев. То, чего никогда ранее не было, ведь Альянс Систем так рьяно отрицал сам факт существования корсаров. Какая я сволочь, а, замять это уже не получится. Никак, Спаратус не слезет и не отвалит. Проинструктированная Бенезия подтвердит мои слова, чтобы там матриарх не думала, но она не посмеет пойти против моего слова. С одной стороны закладки не позволит, а с другой, здравый смысл, ведь мы вскоре улетим на Вермайр и никому не известно с каким результатом мы вернемся. Бенезия очень боится властелина, она не посмеет вести свою игру. Это все, вновь спросила Тивас, не совсем, Спаратус от моих радостных, полных предвкушения слов нахмурился и ощутимо напрягся. Опрос выживших позволил сделать вывод, что корпорация Binary Helix прямо или опосредованно работает на террористическую организацию Цербер или выполняет заказы лидера этой организации, известного под псевдонимом Призрак. Это было как удар в лицо, с размаха от души. Тивас выпрямились, с силой сжала пальцы на поручне. Удина занервничал, но лицо сохранял прекрасно и догадался не встревать в мой доклад. «У вас есть доказательства?» – спросил Спаратус. «Прямых – нет, но достаточное количество косвенных улик, подтвердить которые можно, но не в ближайшее время. Информация требует обработки и дополнения из других источников. Вероятно, эту информацию сможет подтвердить или опровергнуть Спектр Артериус. Насколько мне стало известно, он довольно много времени потратил на расследование деятельности этой террористической организации. Рожа Удины была бесценна. О, это роскошное негодование, это злость и бешенство, пылающие в его глазах. А какие от него шли эмоции. Он меня почти ненавидит. Останется дожать еще совсем немного, после возвращения с Вермайра. И будет то, что я хочу получить и получу в любом случае, если я не ошиблась в предположениях. Врага в числе людей, которого в нужный момент я смогу с чистой и легкой совестью сдать за связи с Харпером. Чем дальше, тем больше я начинаю любить интриги, политику и прыжки на чужих гнойниках. Из них так вонюче брызгает правда. Совет, на этом у меня все. Пока мне нечего добавить к отчету. Поскольку спрашивать с меня было уже нечего, ведь отчет я отправила сразу, как только мы прошли ретранслятор в туманности змея. Нас отпустили с пафосными напутственными словами о важности нашей миссии и так далее и тому подобное. На этот раз имя Сарин не прозвучало, зато прозвучало напутствие в обтекаемом пожелании добыть еще немного правды и принести им, совету, ту информацию, которую они, если быть совсем честным, так не хотят получить. Информацию о жнецах, какими нас провожали взглядами, пока мы шли от площадки для доклада до высоких цитадельских двойных дверей. Сколько эмоций летело нам вслед, какими глазами смотрел мне в спину Удина, а как бурлил в нем горчащий разочарованием букет из страха, досады, ярости и гнева, красота. Однако, долго и мелочно радоваться я не стала. Удина мог стать серьезной проблемой, да и делать из него врага раньше срока мне нельзя. Как нельзя достать призрака до такого, чтобы он отказался от проекта и попытался меня просто грохнуть. Я хочу получить новенький корабль с сакраментальной надписью SR-2 на борту и пустым местом под названием. А для этого я должна стать однозначно незаменимой в глазах полубезумного психопата с манией величия и желанием отсрочить неминуемое и обмануть тех, для кого он прозрачен как ключевая вода. Над этим я поработаю позже. Но в любом случае, Удину надо прекратить откровенно доставать и наживать врага. Того, что я и так делаю, достаточно. А уж когда вернусь, за моей спиной закрылись двери в зал совета, отсекая бурлящий поток мыслей и эмоций. Второй этап сделан. Отчет совету прошел так, как мне и хотелось, с тем результатом, который я планировала получить. Теперь, двери лифта перед нами разошлись с подзабытым переливчатым пеликаньем, а мы столкнулись с рослым турианцем и не менее рослым, асуром. Мысли разлетелись, как пугливые птички. Передо мной стоял мощный, сильный и древний асур с безмятежными глазами, какие свойственны только по-настоящему уверенным в себе разумным, или последним отморозкам. Нет, не так, уверенному в себе древнему отморозку, который текуче обошел нашу компанию, кивнув Гарусу как старому знакомому. Наше сокровище всполошился, выныривая из своих мыслей, всмотрелся в незнакомцев, всполошился еще больше и выдохнул. Примарх Федериан, адмирал Ианра. Понимание кипятком пронеслось по нервам. Примарх, со своим Асуром, здесь. Значит, сейчас будет решаться судьба королевы, а мы как раз покинули зал совета и вернуться уже не получится. Какая? Жду вас после заседания совета, произнес примарх, проходя мимо нас. Досада. Вот что, нам стоило задержаться еще минут на 5, или, возможно, так даже лучше. Примарх явно желает с нами встретиться приватно, никого лишнего, только те, кому можно доверять. А это хорошо. Перехватив под локоть Гаруса, растерянно смотрящего то на нас, то на подходящих у дверям зала совета разумным, я затащила его в ожидающий нас лифт. «Сколько у нас времени до окончания заседания?» – спросила я. «Не знаю». Пожал плечами Нейлус, тронув символ первого этажа. Двери закрылись, и лифт медленно пополз вниз под незабываемую музыку. Заседания обычно непродолжительные, если нет каких-то острых вопросов. Но разбирательство проходит не в зале совета, а в административной зоне. В зале совета только оглашаются решения и изредка проводят показательные разбирательства, если одну из сторон не желают допускать в приватные переговорные залы. «Удину не пустит», — Нейлус кивнул. «Думаешь, заседание закончится быстро?» «Уверен. Но там осталась королева», — заметил Гарус. «И Дерк», — добавила я. «А туда только что вошел адмирал Янра». Гарус прикрыл глаза, нервно поджал мандибулы. «Судя по реакции светлого сокровища, адмирал однозначно опознает в нашем бойце сородича, и у него возникнут закономерные вопросы». «Нейлус», — напарник повернул голову, вопросительно шевельнул мандибулами. «Где сейчас эти? Он уже должен быть на станции, раз Бенезия добралась. Он у корабля корсаров, передаст их спецкорпусу и прибудет на Нормандию». Лифт доехал до нижнего этажа, остановился и приветливо распахнул двери, предлагая нам выметаться. Мы вышли на площадь, а я поняла, что, не знаю, куда дальше нам идти. Куда-то еще двигать, бессмысленно, пока не пройдет встреча с Федерианом и, полагаю, со Спаратусом. Скорее всего, ждать примарха надо будет в кабинете советника. И только после этой встречи можно планировать все остальные дела на цитадели. Я потерла лицо ладонями, растерянно глядя на двоих турианцев. «Куда дальше?» «К Спаратусу», — коротко ответил Нейлус, что-то набирая на инструментроне. «Идем, здесь есть перехватывающая парковка. Туда пригонит мой аэрокар со стоянки спецкорпуса». Я кивнула. «Стыдно признавать, но я до сих пор почти не ориентируюсь на станции. Конечно, квартиру найти смогу. Любое такси отвезет меня по нужному адресу. Еще немного ориентируюсь на нижних рынках и в районе Закира. Знаю президиум и окрестности башни совета, но только у фонтанов и каналов. Что там в подворотнях и в тени деревьев мелких парков, тайна, покрытая мраком незнания. А, еще могу найти посольство Альянса систем, но уже до СБЦ я не доберусь без помощи городского транспорта или вездесущей Авины». Занятая такими мыслями, я шла между Нейлусом и Гарусом. Их присутствие успокаивает и позволяет как-то флегматичнее смотреть на ближайшее будущее. А ведь мне еще надо к Удине заглянуть. Знаю, он захочет меня видеть и выгрызть мозг за то, что я сделала, но у меня к нему свои дела. Или не заходить. В принципе, я могу получить всю нужную мне информацию в обход посла, а он не узнает, кто именно мне интересен и не стукнет призраку. В глазах главы Цербера нужные мне люди ценности не имеют никакой, но мне очень нужен прекрасный пилот и не менее прекрасный боец, сумевший выжить во время нападения корабля коллекционеров, в одиночку добраться до точки связи и сообщить о том, что произошло в колонии. Ладно, Удина, потом, если будет время и возможность. Сперва надо решить вопрос с Нормандией и ее экипажем. Корабль сдать на полную переделку, а людей где-то поселить на время моего отсутствия. И чем-то их занять. Джокера надо закинуть в клинику спецкорпуса. Посмотрим, что они скажут. Туда же Аленка. Пусть его проверит. Хочу знать, что там у него с его L2 и каковы шансы вытащить проблемный имплантат или заменить его на что-то поновее и побезопаснее. Хотя L2 считается самым мощным из всей линейки биотических имплантатов у людей, по крайней мере. Получу результаты обследования, потом уже можно будет думать, что с ним делать. Еще есть Уильямс. Тоска печаль на корабле, которая до сих пор не определилась, чего она хочет на самом деле. Свалить с моего корабля или остаться на его борту и продолжить летать на острие удара. После решения всех этих вопросов, можно будет заглянуть домой и проведать детей. Надо будет обязательно что-то купить в подарок, а это, нижние рынки. А еще, вот и Кар. Тихий голос Нейлуса прервал сумбурный поток мыслей, возвращая в здесь и сейчас. Эмоциональный подъем, накрывший во время отсчета, бесследно исчез. Вновь накатила моральная усталость. Я в каком-то странном отупении наблюдала, как Нейлус разговаривает с сородичем, пригнавшим кар. Также на автопилоте забралась в машину и затихла на заднем сидении. Полет прошел фоном, но когда кар начал снижаться и сбрасывать скорость, я словно проснулась. Тягучая усталость рассосалась, ушла под звуки вибрирующих тихих голосов и растворилась в насыщенном настоявшейся энергией фоне цитадели, словно древняя станция щедро делилась своей силой, подпитывала и позволяла беспардонно вампирить на своих запасах. «Имрир, мы прибыли», — тихо произнес Гарус, поворачиваясь в кресле. Зевнув, я потянулась. «День на цитадели только начался, и мы можем успеть сделать все важные дела за одни сутки, провести немного времени с детьми и улететь на Вермайер до вечера следующего дня. Сколько у нас еще времени?» — спросила я, лениво прогребая растрепавшиеся волосы. «Нисколько», — с улыбкой ответил Нейлус. «Нас уже ждут». «Что? Уже? Так быстро?» Заседание продлилось недолго. «А как тогда? Ну, добраться до кабинета и все такое. Хотя, там кабинет был прямо в башне. А зачем мы сюда летели?» Тихий вибрирующий смешок меня добил, прочищая мозги. Я тряхнула головой, потерла разнывшиеся виски. Что-то меня сильно накрыло. «Имрир, в башне реально никто из советников не работает. Они собираются там только тогда, когда запланированы заседания, какие-то мероприятия и дипломатические приемы. Мы сейчас находимся в административном квартале иерархии. Такие есть у каждого вида, принятого на станции. У людей он в районе Закира. Наш находится чуть дальше на лепестке, где нам выделили жилую зону. От зала совета сюда идет прямой маршрут монорельса. Добираться недолго. Советник с примархом уже на месте, а мы ждали, пока пригонит кар, да и летел я не спеша, чтобы вы отдохнули». Нейлус открыл дверь, спрыгнул на металл у пола. «Нас уже ждут». Как на нас с Гарусом волшебно подействовала последняя фраза, не передать словами. Мы подскочили и под ироничное веселье Нейлуса, доносящееся до нас по ментальной связи, выкатились из аэрокара. «Тут недалеко», не скрывая веселья, добавил он, жестом указывая на лифты. «Не так уж нас и заждались. Им есть что обсудить и без нас». «Да, им есть что обсудить. На Наверии мы хорошо погуляли и привезли с собой много интересного. Другое дело, как отреагирует Федериан. Все же, мы действительно хорошо погуляли». Тяжелая рука успокаивающе легла на плечо. «Идем, веди». Нейлус улыбнулся, коротко вибрирующе хохотнул и пошел куда-то к краю парковки, утопающей в зелени близкого парка, а мы, переглянувшись, пошли за ним. Глава 64. Пока разгоняется ядро, во время ходьбы удобно думать, если не надо выбирать маршрут и смотреть по сторонам. Я полностью положилась на Нейлуса, позволив себе бездумно следовать за ним, а мысли целиком и полностью занял разговор, прошедший в кабинете советника, и разумные, которые там находились. Признаюсь, этот разговор несколько выбил меня из равновесия, хотя впечатление осталось хорошее. Королева пристроена, Дерк и Дилан за ней присмотрят и помогут прижиться на новом месте. За парней я могу не переживать. Ничего с ними не случится, пока они у турианцев. Даже если они начнут идти в разнос, там достаточно асуров, которые смогут им помочь. Ну или придержать в случае совсем уж серьезных проблем. Это хорошо. Советник отнесся с одобрением к моим выходкам на Наверии и даже согласился взять под личный контроль доставление проблем Церберу и Байнере Хеликс. Это еще лучше. Остальные советники озадачены. Тивас занята Бенезией, саларианцы проверяют информацию. Долатрессу не порадовала информация про разработку моновидового вируса. Хотя это никого не порадовало и всех напрягло. Насколько помню, этот вирус еще всплывет на Омеге. Или это был, будет другой вирус, неважно. Важно, что мне удалось познакомиться с примархом и увидеть этого неоднозначного мужчину своими глазами. Федериан до сего дня оставался для меня неопределенной и незнакомой фигурой, на которую я не могла делать никаких расчетов и планов. Информация о каноне насчет него молчала, а то, что всплывало, оказалось бестолковым ссором в голове, который можно с чистой душой выкинуть. Передо мной открылись двери лифта, я автоматически сделала пару шагов. Двери закрылись, лифт пошел вверх. Что мне дал этот странный разговор с одним из правителей этой части галактики? Многое. Примарх задавал вопросы, ничего током не говоря, но мне и не надо было от него ничего слышать. Достаточно его реакции и явно показанного отношения к действиям, решениям и выводам. Идею с наемниками он одобрил. Это хорошо. Я могу начинать собирать верных людей. Они действительно понадобятся, не только люди, но и батарианцы, и соларианцы, и азари, и все, кого я смогу найти, но, только и исключительно верных разумных, притом, верных осознанно, тех, кто сам придет ко мне и предложит себя как соратника. Помнится, у Сарина на Вермайре можно соларов раздобыть, но настолько мне подойдут горовцы, приобретение может быть крайне сомнительным, если подумать тщательнее и вспомнить все нюансы. По истории они красиво кинули протагониста, милостиво дозволив ему выгребать говно после подрыва бомбы, а сами испарились как вода на раскаленных камнях. Ладно, посмотрю по факту. Если бойцы гор находятся на Вермайре, то никуда они оттуда не денутся. У Сарина по канону прекрасная система ПКО. Лифт высадил нас на квадратной площадке перекрестки. Короткая заминка, Нейлус пошел вперед, ведя нас по хитросплетению коридоров огромного здания копии главного офиса СБЦ. Я поглазела на группу турианцев, что-то оживленно обсуждающих с двумя асурами и миленькой Азари, но мы быстро прошли мимо зоны отдыха, и мои мысли вернулись к примарху. Федериан задал занятный вопрос про великое зло. Сама постановка этого вопроса, исполненная осторожного скепсиса и сомнений, радует именно сомнениями. Примарх осторожен в окончательных решениях и не будет принимать какую-либо сторону, пока я не принесу подтверждение или опровержение высказанного тезиса про великое зло в лице жнецов, ну и про откуп, если он возможен. Федериан готов платить, если потребуется, но, как он правильно высказал, есть ли чем нам всем заплатить за выживание, или единственно желаемая плата уже определена и взята за банальную отсрочку, посмотрим. Вопросы. Никаких точных ответов, одни предположения, о которых можно ломать мозг бесконечно и бессмысленно. Мы снова сели в лифт и поехали, наконец-то, вниз. Если правильно помню, он нас вывезет к самому холлу здания, и уже оттуда можно выйти на улицу. Нейлус. Он повернул голову, вопросительно шевельнул мандибулами. Я забыла спросить Спаратуса, можно ли мне потрошить Нормандию, забив на все возможное негодование со стороны Удина и командования Альянса Систем. Можно. Корабль был официально передан тебе правительством Альянса Систем как первому спектру человеку. Ровный спокойный ответ и такой настороженный внимательный взгляд ярких зеленых глаз. Тебя это беспокоит? Удина изнасилует мне мозг и нервы за этот корабль. Лифт доехал до первого этажа и приветливо распахнул двери. На какое-то время разговор подвис на паузе. Ни к чему обсуждать такие вещи на улице в общественном месте, даже если это турианский сектор. Так что дорога до парковки прошла в тишине. Удина будет насиловать тебе мозг независимо от корабля. Нейлус продолжил разговор, едва мы дошли до нашего аэрокара и сели в салон. Сложно поспорить. Согласно кивнула я, откинувшись на спинку сиденья и прикрыв глаза. Но мне уже начинает становиться безразлично. Хотя накалять ситуацию нельзя. Она и без того накалится, если мы вернемся с успехом. Укоризненно произнес Гарус, включаясь в разговор. А да, если у нас все получится, и мы вернемся с Сарином, это будет бомба в коллекторе. Даже не напоминай. Андерсона говно изойдется, Удина, скорее всего, злобно промолчит или ядовито искупает в дерьме, или тоже вой поднимет, если посчитает это выгодным. Ровный рокот двигателя пронзил машину, когда Нейлус запустил системы Кара. Короткая привычная проверка, аэрокар качнула. Мы взлетели и резко пошли вверх, встраиваясь в транспортный поток. Посмотрим. Кар резко вильнул, буквально рухнув куда-то в нижний транспортный туннель. Вроде бы на причальную площадку нам в другую сторону, если я совсем уж не потеряла последние навыки ориентирования на цитадели. Куда мы летим? В ангары спецкорпуса. Аэрокар снова вильнул, уходя в сужающийся туннель с алой флюоресцентной полосой на его боку. Когда я отбыл на Нормандию, я оставил свой корабль в консервации на цитадели. Сейчас мне надо снять печати с ангара и запросить техников для запуска его ядра. Разгоняться оно будет около суток. Вот оно что. Еще во время полета на цитадель я говорила, что военный фрегат Альянса Систем с экипажем из людей – это последнее, что мне надо в небе Вермайра. И потому Нормандия останется в доках спецкорпуса стреноженная так, что ко мне не будет никаких вопросов и претензий. Корабль на переделке, а мы, чтобы не терять бесценное время, полетели над другом. Все правильно, все логично и честно. Командованию Альянса Систем ни к чему придраться, а я не получу стукача там, где он мне не нужен. Что бы я ни говорила и какие бы подставы ни делала командованию, но откровенно нарываться мне нельзя, как нельзя демонстративно смешивать с дерьмом родимое государство и не менее родимый вид. Пока все мои действия укладываются в определение выполнения служебного долга как спектра совета, и даже Удина при всем желании не мог докопаться, хотя и знал, что я целенаправленно делаю выбор не в пользу Цербера и Альянса систем, но с Цербером еще веселее. Это официально признанная террористическая организация, и мои действия, направленные против нее, хоть и не радуют Удину и мое теоретически будущее начальство, но хорошо укладываются в служебные обязанности что спектра, что офицера Н7, что в психопрофиль мясника Торфана. И пока мои действия будут укладываться в эти рамки, все будет хорошо, все пойдет по положенному пути, и я в нужное время окажусь в лаборатории Цербера в проекте «Лазарь». В конце концов, я хочу получить от призрака новенький корабль. Аэрокар пошел на снижение. Я чувствовала перепад высот. Лететь по всей цитадели в любом направлении недалеко, если не встревать в текучку медлительного транспортного потока и не попадать в пробки в транспортных туннелях, соединяющих лепестки. Я не ощущала колебаний скорости, да и Нейлус был расслаблен. Значит, дорога свободна. Рядом завозился Асур, устраиваясь удобнее. Сейчас он позволил себе расслабиться и растечься в блаженном безделии, как и я. Мысли перескочили на эти. Наш беловолосый красавец, о котором мы так ничего и не знаем. И я не уверена, что сам Сарин знает, с кем его свела судьба. Знает ли Нейлус? Нет. Нейлус знает обаятельного Химеру, каким был Этериас ранее, но с каждым днем я все чаще замечаю, как сильно меняется его взгляд. Милая наивность уже полностью исчезла, сменившись спокойствием и безмятежностью. Древний Этер Этера восстановил свою память, достигнув некоторого баланса между двумя своими крайностями, и окончательно стабилизировался. «Аэти!» — тихо позвала я. Асур, расслабленно растекшийся по сидению, приподнял голову, повернулся и вопросительно глянул на меня. Как прошел перелет, мне было интересно. На несколько долгих минут он замолчал, активно фоня сосредоточенностью, вспышками веселья, проблесками досады и яркой иронией, как бывает при просмотре воспоминаний. Но вскоре, улыбнувшись шире, продолжил говорить. Я успел забыть, насколько деятельным может быть нулевой вид, если лишить их свободы и возможности самостоятельно распоряжаться своим бытом и временем, и насколько странные методы они могут применять, пытаясь отстоять свое право на самостоятельность. Я, конечно, предполагала, что Эйти развлечет себя за время перегона, но не думала, что он в корсаров будет откровенно играть. Они тебя развлекли, они были забавными, но ничему не научились за время перелета. Пожал плечами Асур. До последнего верили, что я позволю им освободиться. Ирония плеснула в ментале, смывая веселье. Если при захвате они были готовы умереть несломленными героями, то уже после пробуждения от беспамятства на захваченном корабле смерть их страшила. Они желали выжить любым путем. Этот страх позволял ими управлять и достигать желаемого. Для людей один из основных инстинктов – выжить любой ценой. Не для всех, не для всех, согласилась я, но для большинства. Асур кивнул. Серьезных сложностей с ними не возникло. Однажды, когда капитан попытался организовать нападение на машинный отсек, пришлось сломать ему ногу. После этого проблем стало меньше, а их сопротивление перешло на уровень партизанщины при внешней покорности. Аэти хмыкнул. В таком состоянии они стали изобретательнее и интереснее, но их усилия так и остались усилиями. «Я умею в одиночку контролировать захваченный корабль», — отозвался белобрысый монстр. «У меня больше опыта, сил и знаний, хотя, двое из экипажа меня порадовали, а вот это уже неожиданно. У Асура появились любимчики на корабле корсаров». Чем порадовали? Чистотой и разумом. Улыбнувшись, ответил он. Мне было интересно с ними поговорить, а они не смогли упустить шанс попытаться. Он запнулся, неопределенно взмахнул рукой. Ну, что-то сделать. У них это получилось? Тихо спросил Гарус. Да, Аэти закивал. Они смогли меня разговорить. И, это сломало им мир. Все с той же улыбкой ответил он. Я не стал лишать их ответов, раз они так их хотели. Они все равно ничего никому не скажут. Слишком страшными оказались эти ответы. Ты права, Имрир. Есть какое-то странное наслаждение говорить людям правду, которую они так желают, но к которой не готовы. Да, в этом есть своеобразное наслаждение. Давать то, о чем просит, а потом наблюдать, как под давлением столь желаемой истины рушится чужое мировоззрение, отношение к привычным с детства вещам и понятиям, как ломается вера в базисы общества и личности, а следом за ними, крошится сама личность и психика, рождая нечто новое. Иногда, к сожалению, «Неудачно. Где они сейчас?» Громкий спокойный голос Найлуса взрезал атмосферу разговора ударом меча. Жестко, прямо и сразу отрезая все попытки понять неверно. «В зоне содержания Турианского корпуса», — ответил Эти. «Я попросил двух спектров их придержать до моего возвращения». Найлус тяжко вздохнул. «Ты сдал двух корсаров на передержку в обезьянник спецкорпуса?» «Да». «А потом куда?» Асур пожал плечами. «Не знаю. Или вы заберете, если они вам подойдут, или я отвезу их на свой корабль. Мне понадобятся такие люди». «Зачем?» Айракар окончательно сбросил скорость, медленно заруливая на парковку у стены ангаров. Короткий толчок касания, до меня донеслись щелчки тумблеров, и тихий гул двигателя стих, перейдя на едва уловимую вибрацию режима ожидания. «А эти, зачем тебе люди?» — повторил вопрос Найлус, поворачиваясь в кресле. Асур ответил не сразу. Какое-то время он молча смотрел в глаза старому другу, но как-то иначе, оценивающе, немного иронично и с каким-то тяжелым оттенком непонятного нам чувства, сродни с заботой. Словно он решал, стоит нам это знать или нет, но колебания были недолгими, и он тихо произнес: «Старшие проявили себя в этом секторе. Я не хочу, чтобы народ, который мы приняли, попал под удар из-за других. Как все просто. Со старшими можно договориться?» — спросила я. «Они никогда не отказывают в разговоре», — отозвался Асур. «Но пожелают они пойти на договор или нет, зависит от разговора». «Очевидный ответ. Прецеденты были?» — Айтера кивнул, вновь улыбнулся. «Если бы прецедентов не было, галактика была бы безжизненной. Старшие никогда не уничтожают виды полностью, оставляя достаточно для воспроизводства и возникновения нового цикла развития цивилизации. Вдруг новый народ будет разумнее предшественников?» — тихо спросила я. «Шансы ведь есть». Асур смотрел на меня и чуть заметно улыбался спокойной, понимающей, но циничной улыбкой. Он прекрасно понял, что я хотела узнать, а я получила тот ответ, который меня порадовал и дал возможность спокойнее смотреть в будущее скорого перелета. «Шансы всегда есть, пока хоть кто-то жив. Я была права в предположениях. Жнецы уничтожают только цивилизации, но не сами виды. Они гибнут естественным путем, как естественно погибли в своих капсулах протиане, когда Ви отключил у них питание на глазах у Ивика. Прав был Назара. Новый цикл рано или поздно, но все равно начнется. Ни одна цивилизация не существует вечно, а любой белковый вид рано или поздно вымрет. От вырождения, от войны или от какой-то глобальной катастрофы, которая сотрет его с самого мироздания, и цикл начнется заново». Назар верно сказал. «Цикл не может быть нарушен, с ними или без них, но один цикл рано или поздно завершится с гибелью доминирующей цивилизации, а новый начнется. Так было, так есть и так будет вечно. Не потому, что в этой галактике жнецы раз за разом прочищают свои грядки с цивилизациями, а потому, что такова природа вещей, и цивилизации смертных белковых видов рано или поздно гибнут». Прибытие небольшого аэрокара отвлекло меня от тяжелых мыслей. Прилетели техники спецкорпуса, Найлус ушел к ним снимать личные печати с ангара, сказав, что это ненадолго. От него надо только открыть ангар и начать реактивацию корабля. «Да, ты себя полностью вспомнил. Не знаю, почему у тебя были столь обширные пробелы в памяти, но сейчас они исчезли». «Да», — яркие фиолетовые глаза чуть сузились, непонимание и настороженность плеснули в ментале и исчезли, словно обрубленные. Асур согласно склонил голову в молчаливом подтверждении. «Знаю, ты достиг баланса в двух своих крайностях, очаровательной химеры Аэтериаса и древнего Атера Аэтеры». Он кивнул, без лишних слов, просто коротко кивнул, не отводя взгляда и ничего не говоря. «Полагаю, нам пора знакомиться заново». Легка улыбка приподняла уголки губ. Взгляд смягчился, настороженность сгладилась, но не исчезла окончательно. «Жаль, я не могу сказать того же про себя. Моя память после определенного периода фрагментарна, а все, что было до той ловушки, наделившей меня даром метаморфозы, — пустота». Я горько усмехнулась, качнула головой. «Я помню несколько жизней, немного, но я их помню. А вот что было до них, кто я такая или такой, не могу сказать. Не знаю, какие сюрпризы подкинет мне память, и не окажется ли так, что цитадель памяти – своеобразный структурированный бастион того, что я о себе помню, лишь печать, преграда, запечатывающая меня настоящую. Ты говорила, что помнишь себя. Я помню безымянное существо, лишенное памяти, с мешаниной сумбурных образов в голове. Поправила я. Не знаю, почему осталась без памяти и по какой причине, сохранив часть знаний, лишилась самой себя. Дар к метаморфозе – это случайный бонус, вокруг которого закрепилось мое «я». Истинный метаморф – очень скользящее определение, и я его использую потому, что я в состоянии полноценно изменять себя. Но какова именно была природа ловушки, которая наделила меня этим даром? И почему ловушка, которая должна была убить, даровала такие способности? А она их даровала? Мягко спросил Асур. Или очистила? Не знаю. На какое-то время в салоне Айракара воцарилась тишина. Айти молчал и ждал продолжения разговора. Гарус затих и слушал, не решаясь что-то сказать и как-то нарушить хрупкую откровенность. А я? А что я? Мне было горько снова вспомнить, что я, настоящая я, незнакома себе самой. Не только Айтира вспомнил себя. Я тоже вспомнила то, что вспоминать неприятно. Я вспомнила, как сама себе прошивала установки на начало каждой новой жизни. Простые и понятные императивы, благодаря которым я быстро раскручусь и вольюсь в историю, которая не позволит мне отвернуться и уйти жить в тишине и покое, которые не дадут мне быстро вспомнить самую страшную правду о самой себе. Та ловушка в глубине древних катакомб действительно меня убила, стерла что-то в моей голове. Да, я могу с полным правом называть себя метаморфом. Я метаморф. Я способна к полной и частичной метаморфозе тела. Я полностью его контролирую. Но я не могу ничего сделать со своей памятью, потому что физический носитель, мозг, не хранит ее. Тело-то не мое. Я могу выцарапать воспоминания Эймрир до самого первого вдоха еще в эмбриональный период, но это не моя память. То, что я такое, хранит мой дух. То, на что не может повлиять ни метаморф, ни менталист, ни даже просто маг. Во время покоя в тишине перегонов на пути к Вермайру у меня будет возможность разобрать ментальный конструкт под названием «Цитадель памяти» и понять, что он такое на самом деле. А там я решу, восстанавливать его или удалить окончательно. А эти, я даже не могу с гарантией сказать, что я никогда ранее не жила в космических цивилизациях. Да, на лично моей осознанной памяти такого опыта нет, но для меня ничего из того, что я здесь вижу, не ново. Нет ощущения новизны и неизвестности. Чем дольше я живу в этой жизни, тем больше понимаю, насколько то, что я о себе знала и помнила в первый месяц после пробуждения, не соответствует истине. Что собираешься делать? Разбираться с собственной головой, тихо ответила я, глядя в бездонные фиолетовые глаза, по дороге на Вермайр. Потому как сойти на поверхность этой планеты я должна, завершив все работы с собой, все, что я могу завершить за время перелета, иначе мне нельзя встречаться с властелином. Айти медленно кивнул, забавно склонив голову на бок. Я могу тебе помочь, ты всегда можешь мне помочь. Слова прозвучали как эхо, но сперва мне надо помочь тебе, Сарин. Да, короткий кивок подвел острую черту под нашим разговором. Спасибо, тихо сказала я, пока ни за что. Улыбка стала теплее, взгляд смягчился. Нейлус возвращается. И правда, со стороны ангаров быстрым шагом приближался сумрачный Нейлус. Он быстро. Открыть биометрические замки, недолго. Пожал плечами Асур. Дальше техники сами разберутся, что им надо делать и как. А без его личного присутствия не могут. Айти покачал головой. Большинство спектров не беспричинно параноидально и никому не дозволит приблизиться к личному кораблю без своего ведома. Полагаю, даже техники у Нейлуса, его старые знакомые, которым он может позволить себе дать доступ на корабль. Нейлус подошел к Айракару, рывком распахнул дверку, забрался в кабину, сел в кресло пилота, молча, сумрачно фоня тяжелыми и яркими эмоциями. «Не злись», — тихо сказала я, легонько тронув его за гребень. «Я не злюсь, ты недоволен». Нейлус вздохнул, покосился на тонко улыбающегося Айтиру. «Не люблю ситуации, в которых не могу предугадать развитие событий, чужие действия и общую величину проблем». Асур вскинул бровь в немом вопросе, чуть склонив голову на бок. «Да-да, про тебя говорю, про вас». Вторая белая бровь приподнялась, демонстрируя крайнюю степень святого непонимания и наивного удивления. «Не смотри так на меня, ты знаешь, о чем я говорю». Айтер усмехнулся и согласно кивнул. «Может, ты наконец расскажешь, что ты такое и кем являешься для своих, Атары?» Нейлус рыкнул. «Нет, Ай, кто ты для Атары? Это я расскажу на Вермайре», — отозвался Асур, чтобы не повторять дважды. «Дважды, для кого?» Ответ был очевиден. «Для Сарина». Нейлус на мгновение замер. «Он не знает?» — тихо, вкрадчиво спросил он. «Нет». «Почему?» «Он никогда не спрашивал, а я не говорил», — пожал плечами наш монстр. У него и без меня было достаточно причин для головной боли. Зачем добавлять еще одну, если она ему ни к чему? Действительно, зачем говорить правду, если можно тихонько промолчать? А как же тогда твоя привязка? Растерянно спросил Гарус, переводя взгляд с меня на Асура и обратно. А что привязка? Ирония вновь просочилась в голос Айтеры, словно тонкие ниточки льдистого яда. Яторы, у нас спадает импринтинг при разворачивании воспоминаний. Его можно придержать, если на то есть желание. Его можно закрепить заново, но такой силы, как у других Асуров, он иметь не будет никогда. Опа, какие сведения. Зачем тогда тебе Сарин? Айти покосился на меня, хмыкнул, склонил по птичьей голову на бок, как он делает, когда ответ его интересует, но чисто с познавательной точки зрения. Он вызвал у меня непроизвольный отклик и срабатывание протокола обретения привязки. Мне он интересен, но у меня не было возможности с ним полноценно поработать и узнать его как напарника. Интерес по-прежнему сохраняется. Он второй, на кого у меня был отклик за все время моей жизни. А первый кто? Моя первая ошибка доверия. Тихий голос стал вкрадчивым и каким-то тяжелым, словно утратил живость эмоций и остатки чувств. Надеюсь, что Сарин не станет второй. Я тоже на это надеюсь. Слова вырвались непроизвольно, сами собой, честные и искренние. Я действительно надеюсь, что Айтера не ошибся, сохранив призрачный намек на импринтинг после того, как окончательно все вспомнил. Это произошло в тишине перегона по дороге с Навери. Да, он говорил, что уже подтвердил свое имя, но окончательно память вернулась лишь недавно, перекраивая психику и пластичную личность Химеры в того, кем он всегда являлся. «Наилус, давай на Нормандию», — тихо произнесла я. «Сколько у нас времени, пока у твоего корабля разгоняется ядро?» 29 часов. Еще 3 часа на подготовку корабля к полету и прозвон систем после полного отключения. Итого, 32 часа. Я прогребла волосы. За это время надо передать норму в руки техников, поставить на довольство в спецкорпусе экипаж и наши группы, договориться об их занятиях, чтобы люди не ошалевали от безделья, пнуть в клинику Алинка и Джифа, повидать детей и вообще навестить квартиру. И как-то надо увильнуть от Удины. Наилус покачал головой. Айракар мягко взлетел в воздух, развернулся и нырнул в тот самый транспортный туннель с алыми флуоресцентными линиями на боках. Перелет до причальной площадки прошел быстро, без приключений и сложностей. Наилус в порыве пощадить наши нервы летел аккуратно и не спеша, давая мне время успокоиться, а Гарусу оформить вызов пассажирских айракаров для переброски экипажа и десантных групп к общежитиям спецкорпуса. Айтера всю дорогу сидел молча, погрузившись в свои мысли. До нас изредка долетали приглушенные вспышки эмоций. Асура мы не трогали, но к моменту, когда айракар опустился на парковку, а Наилус заглушил двигатели, Айти очнулся и вновь стал бодрым, жизнерадостным и обаятельным белобрысым парнем. «Ну что, с чего начнем?» — бодро спросила я, спрыгнув с подножки на металл у парковочной зоны при причальной площадке. «С выгрузки экипажа с личными вещами», — отозвался Гарус. «Десантную группу перевозить стоит отдельно. Им необходимо сдать личное оружие и броню в арсенал на время пребывания на цитадели». «Резонно. Идем. Порадуем Присли. Ему тоже придется покинуть корабль. Потом. Сперва он решит все вопросы с Адамсом и Татумом». Поправила я. «Кто как не капитан нашей разъездной яхты может знать, что стоит делать с его вотчиной, а что нет? Тем более, биц надо будет перенесли на другую палубу». Гарус растерянно заморгал. «Ты собираешься?» «Я собираюсь затребовать полную разборку этого корыта до гребаного каркаса. Или его нам соберут заново в том порядке, в каком это нам надо, или, клянусь, я продам этот бестолковый, но безумно дорогой фрегат с молотка на Омеге и на вырученные средства куплю что-то другое, а потом мне это другое все равно соберут так, как надо. Зато будет повод избавиться от лишних людей». В ярких голубых глазах растерянность равно смешивалась с предвкушением и азартом, быстро уступая осознанной авантюрности. «Это надолго, так и мы раньше, чем через 2 месяца сюда не вернемся», — радостно ответила я, хлопнув Гаруса по плечу. «Для этого мне пришлось встать на мыски. Идем, радость наша, сделаем приятное людям. Выселим их с корабля и сдадим в общагу самой страшной спецслужбы галактики». Наилус хохотнул и пошел к кораблю. Айти качнул головой, с интересом глядя то на меня, то на Гаруса, но ничего не сказал. «А Гарус?» Гарус вздохнул, смиряясь, развел руками, улыбнулся, чуть раздвинув мандибулы. «Это будет интересно. Еще как. Пошли. Присли нас уже заждался». Сказать, что Чарльз Пресли от моей идеи разобрать корабль обалдел, это ничего не сказать. Впервые я увидела чистую и откровенную растерянность на лице этого мужчины. Не могу сказать, что это зрелище меня не погрело. Еще и как погрело. А как наш капитан откровенно завис, пытаясь высказать свое отношение к моей идее. Песня. Капитан, вы согласны, что на корабле много недоработок и проблем в конструкции? Вкратчиво спросила я. Пресли коротко кивнул, не решаясь говорить вслух. Голос нашего капитана уже разок подвел до неприличного петуха, и повторно так позориться он не хотел. Вы согласны, что шлюз, рубка и биц не должны находиться рядом? Еще один кивок. Вот и я так думаю. Поскольку исправить подобный, досадный и опасный конструктивный дефект мы не способны, мною было принято решение пересобрать корабль. Сейчас самое удобное время. Пожалуй, единственное, которое у нас есть. Пресли спорить не рискнул. Он согласился, как всегда, принимая мое решение, даже если он с ним был не согласен. Рада, что мы сошлись во мнении. Чарльз тяжко вздохнул. Отдавайте приказ экипажу покинуть корабль с личными вещами. Вы остаетесь на корабле и будете работать вместе с главным инженером Адамсом, Татумом и техниками спецкорпуса. За время моего отсутствия именно на вас ляжет административная работа и присмотр за нашими людьми. Да, поселит вас вместе с остальными в общежитии в отдельной комнате. У вас тоже должна быть возможность нормально отдохнуть. Когда вы нас покидаете, Спектр? Смиренно спросил капитан, наконец, совладав с собой. У меня есть 32 часа. Все это время я в вашем распоряжении за исключением того времени, когда я буду вынуждена отлучиться по делам. Вас понял, Спектр. Я очень на вас надеюсь, капитан. Я вздохнула, прогребла порядком отросшие волосы, уже легшие на плечи. Занимайтесь пока экипажем. Мы еще соберемся и обсудим новую комплектацию корабля, когда люди будут поселены и поставлены на довольствие в общежитиях. Полагаю, Пакти в состоянии договориться с коллегой и возьмет на себя присмотр за экипажем и моими бойцами. С вашей же стороны я жду помощи в написании всех необходимых бумаг для командования ВКС Альянса Систем, чтобы у наших людей не было никаких проблем. Если вам потребуется юридическая помощь, Гарус вам поможет или свяжет с тем, кто поможет составить юридически и политически верные документы. Благодарю. Благодарность Пресли была совершенно искренней. Слишком много есть подводных камней в составлении всей этой писанины, и, чтобы у моих людей и моего же экипажа не было проблем с командованием, все должно быть составлено безупречно. А кто как не Гарус может в этом помочь? Вместе с военным юристом спецкорпуса. Нейлус уже договорился со своей знакомой Азари, которая согласилась нам помочь. Милая леди почему-то сильно не любит командование Альянса Систем. Капитан, я вас ненадолго покину. Если понадоблюсь, я буду в жилой зоне в столовой. Мне надо подготовить бойцов. Наш капитан только кивнул, глядя на меня печальными глазами человека, полностью осознающего, на что он только что согласился, на что подписался и во что влип, но не желающего от всего этого отказываться даже с пониманием, какими проблемами оно все ему выкатится в будущем. На этом мы с Чарльзом разошлись, а я направилась на жилую палубу. В здравый смысл бойцов я, конечно, верю, но вздрачнуть их перед переселением надо, чтобы поняли правильно и без юмора. Десантные группы даже собирать не понадобилось. Оба отряда в полном составе нашлись в столовой. Там же в уголке забилась унылая Эшли и печальная Эленка, снова страдающие на психах от мигрени. Краган мрачной горой засел у стойки раздачи и сумрачно следил за происходящим. С моим появлением бойцы оживились, кто-то всполошился, кто-то вынырнул из печальных мыслей, разговоры прервались и все внимание переключилось на меня. Даже ничего делать не пришлось. Сейчас с корабля снимут экипаж и увезут на постой в общежитие спецкорпуса. Вы отправитесь вторым потоком, сходу сообщила я. У вас есть время собрать личные вещи и подготовить к сдаче в арсенал оружие и броню. Пока вы на цитадели, вам нельзя иметь при себе военные модели вооружения. Все личное оружие, проходящее по ограничениям, можете взять с собой, но ответственность за него будете нести лично. По этим моментам вопросы есть? Вопросы были у Рамира и Ника. Кто б сомневался? Ника, вы снимаете нас с корабля, уточнил аналитик. Слухи про то, что по прилету мы будет перестраивать фрегат, ходили еще с начала перелета с Наверии, но я их не подтверждала и не опровергала, позволяя бойцам строить догадки на тему моих действий. Каких только предположений не высказывалось, но никто из них не приблизился к правде. Максимум их фантазии – капитальный ремонт и врезание дверей. Двери, без сомнения, добавится, тут они правы. Корабль уходит на полную перестройку в доке спецкорпуса и будет разобран до каркаса. Я сделала паузу, давая возможность бойцам осознать сказанное. Естественно, находиться на его борту станет невозможно. Я не могу себе позволить ждать, пока Нормандия станет пригодна к нормальной эксплуатации, потому мы улетом на корабле Найлуса Крайка. Рамиров встрепенулся, но с вопросами не спешил, не мешая коллеге тянуть из меня информацию. Можно подумать, я и без того им не давал ответов на их вопросы. На какой срок необходимо рассчитывать? Несколько месяцев, точнее сказать не могу. Бойцы переглянулись, но шушукаться не рискнули. Чем мы должны будем заниматься? Ничем, ровно ответила я, глядя Николаусу в глаза. Единственное, что от вас требуется, не доставлять проблем, не привлекать внимания и не напрашиваться на неприятности. Все остальное, на усмотрение командиров групп. Хоть в потолок плюйте все время моего отсутствия. Но я, все же, надеюсь на ваше здравомыслие и хочется верить, что полученное свободное время вы потратите с пользой. Уточнять, что именно я имею в виду под потратить с пользой, не стало. Или сами догадаются, или Ника направит на путь истины, или они бездарно просрут время и дадут мне хороший повод вздрачнуть их по возвращению. На время моего отсутствия вы переходите под командование генерала Октавиуса Татума. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, если вам что-либо потребуется, вы можете обращаться к нему. Я долго думала, кого поставить над моими отморозками, пока нас не будет на цитадели. Присли, при всем моем уважении к нему, не подходит. Как военнослужащий Альянса систем он обязан подчиняться приказам командования. Меня рядом не будет, я не смогу отдать ему другой приказ или как-то прикрыть. Единственное, что я могу сделать, это поставить над ними неподконтрольного командира на время своего отсутствия. Октавиус Татум, единственная кандидатура, которая у меня есть. Генерал с бойцами знаком, он военный в высоком звании, характер у него ядреный, с людьми опыт работы имеет, в том числе и с командованием ВКСАС еще с времен постройки Нормандии и его работы на станции Арктур. Если что, он и послать может, притом, грубо и прямо, что уже делал во время службы на Арктуре, еще и в рожу зарядить, и ему за это ничего не будет. Он уже работает по контракту со мной и со спецкорпусом, так что юридически к нему не докопаться. Идеальный командир в мое отсутствие. Теперь бы еще с самим генералом договориться. Но, не думаю, что он откажет. Черный юмор и тяга к глуму у него присутствуют в полной мере. У меня будет персональное задание к Кайдену Алинка. Бедолага от такого мелко вздрогнул и поднял на меня растерянный взгляд. Спектр, мне нужен сопровождающий для Джиффамара, пока он будет проходить лечение в клинике спецкорпуса. Поскольку, я собиралась и вас отправить на обследование ЦНС и на проверку вашего биотического имплантата, будет удобно, если клинику вы будете посещать вдвоем. У Мара проблемы после недавнего перелома, и ему требуется постоянное наблюдение. Докторчик вас поставлена в известность, и эти походы будут проходить под ее присмотром. С Карин этот вопрос я уже обсуждала. Наш доктор ничего не имеет против сопровождения своих же подопечных в клинику спецкорпуса и с удовольствием займет себя общением с коллегами, пока наши два коллеги будут проходить лечение и осмотры. Дальше. Эшли Уильямс. Женщина оторвала взгляд от своих рук, сплетенных в замок. На все время моего отсутствия вы приписываетесь в группу Джона Шепарда и переходите под его командование как боец десантной группы. Какими глазами она на меня смотрела? Растерянность, ступор, появляющееся понимание и осознание и тихая радость. Я знаю, что Эшли уже мысленно попрощалась с Нормандией, морально готовясь к списанию и переводу. Но выкидывать ее я не планирую. Зачем? Эш не так плоха, как может показаться. Да, в голове у нее много дерьма, но и у Джона с Джейн хватает такого же добра между ушами. Что мне, всех их выкинуть? А с кем мне тогда работать? Нет, Эшли останется в моем отряде и будет своеобразным зеркалом, лакмусовой бумагой, на которой отлично проявится реакция человека на мои действия. Если, конечно, Эшли не разочаруется во всем мире и в людях настолько, что даже ее вера в людей треснет под обидами и разочарованием. Джон, Джейн, у вас обязанностей больше. Помимо ваших забот, как у командиров отрядов, на вас лягут сложности взаимоотношений с персоналом общежития и со всеми, кого вы встретите. Джон на это согласно кивнул. Джейн подозрительно сощурилась. Я вас не ограничиваю в передвижении по станции. Вы вольны ходить куда угодно. Считайте, это ваш долгосрочный вал, для вас и ваших групп. Однако, вы не должны попадать в неприятности. А если попали, выходите из них так, чтобы вам не могли выкатить претензии или наложить санкции, взыскания, штрафы или что-то такое. Иными словами, не попадайтесь. Я попрошу Гаруса до нашего отлета познакомить вас с офицерами СБЦ, к которым вы сможете обратиться в случае проблем, сложности или при любой необходимости. На этот раз согласно кивнула Джейн, приняв информацию и уже мысленно прикинув, с какими проблемами можно прийти к офицеру СБЦ, но пока кроме драк и трупов идей не возникло, а мысли Джона целиком и полностью вертелись вокруг гипотетических проблем от командования. Умница. Но тут ни один спшник не поможет. Если у вас будут проблемы с кем-то из командования ВКС Альянса Систем, отсылайте их к Татуму. Если не поможет, я оставлю вам контакты помощника-советника Спаратуса, Виан Спаратус. Она вам поможет, если проблема выйдет на уровень высшего командования или политики. Что я еще забыла? Вроде, все возможные сложности учла. Осталось, правда, еще одно. Рамира, аналитик подобрался. Спектр, ты не будешь жить в общежитии. Тебя я поселю с Себастьяном в нашей квартире. Рамира молодец, быстро думает. Ему не понадобилось что-то говорить или как-то объяснять причины подобного решения. Она сидела у него на коленях, прикрытая форменной курткой. Дракончик, я не могу поселить его в общаге с таким довеском. Никак. Про малыша не должны узнать, особенно, люди Азари, Салары. Это вообще не обсуждается, но девать его некуда. Его надо продержать в изоляции всего-то пару месяцев, пока он не подрастет достаточно, чтобы войти в двуногий оборот. Там будет проще. Пацан условно-человеческой наружности вызовет гораздо меньше вопросов, чем дракон. Останешься на корабле, заберем позже вместе с Себастьяном. Личные вещи и вооружение заберешь с собой. У нас есть сейф. Хранить там можно под нашу ответственность. Рамира согласно кивнул, аккуратно гладя дракончика по спинке. Малыш довольно урчал и громко сопел в бок обожаемому хозяину. Тоже ж проблема подрастает в будущем. Интересно, Рамира догадается, что после оборота дракончик не обрастет моральными стопорами и не начнет вести себя подобающе людям. Если понадобится со мной выйти на связь, в квартире будет точка ноль передатчика, аналогичная той, что стоит у нас на Нормандии. Перед отлетом наладим связь и проверим, чтобы она работала. Я обвела взглядом подчиненных. На этом пока все. Можете идти собираться. Повторного приглашения не потребовалось. Бойцы зашевелились и быстро покинули столовую, оставив меня наедине с еще одним моим подчиненным. Как бы он ни сопротивлялся, как бы ни лелеял свою свободу, но постепенно в его непрошибаемой голове начинала закрепляться привычка к подчинению. А что я? Глухо бухнул басом Рекс из своего угла. Какая умница. Сам догадался, что теперь его очередь. Краган сверлил меня сумрачным взглядом, настороженным, полным опаски и какого-то затаенного напряжения. Опасается моего решения, вероятно. Пусть. Полезно быть на взводе. Не дает расслабиться и забыться. А что ты? Ты идешь, собираешься и ждешь вместе с остальными бойцами. Спокойно ответила я. Ты тоже боец десантной группы, и на тебя в полной мере распространяются все мои приказы. Здоровенный Краган причмокнул, хмыкнул, качнул тяжеленной головой. А если я не хочу, что ты не хочешь? Жить в общаге. Я удивленно приподняла бровь. У тебя есть где жить на цитадели? Рекс хмыкнул и не ответил. Скотина земноводная. Видимо, за этот перелет что-то сдвинулось не только в голове у Айтеры, но и у меня. Я вспомнила много неприглядного о самой себе. Я заметила, как начал меняться характер и взгляд на жизнь. Изменения мягкие, ненавязчивые и естественные, но критичные. Если раньше я терпела такие выходки Крагана, то теперь он начинал бесить. Я смотрела на Рекса в упор, в который раз пытаясь прикинуть, насколько он мне вообще нужен. Канон каноном, но я же не бравый командир Шепард, у которого путь прям, как рельс сверхскоростного монорельса. Силовой метод, бесспорно, приятен, но это не тот путь, по которому стоит идти без надобности. Сейчас он заведет меня в тупик. А если я не иду по пути силы, то насколько мне нужен этот Краган с его специфическими понятиями о чести? Не надо рассказывать мне байки про свободу, честь и прочую хрень, которую ты толкаешь в уши военных, — мягко произнесла я. Краган напрягся, взгляд замер, как у хищника. Будь честным, Рекс, тебе тупо скучно. Найм давно не горячит кровь, враги не будоражат, а кровь бесхребетных слизняков приносит лишь разочарование и злость. Год за годом ты просираешь свою жизнь в бессмысленных стычках и драках. Тебе нечем заняться, у тебя нет цели. Твоя жизнь превращается в тупую серую бестолковую трясину. Яркие оранжевые глаза недобро сузились в тяжелом прищуре, но, я же чувствую его эмоции, я знаю, что могучему Крагану нечего мне возразить. Самое страшное для него, я права. Смирись, Рекс, ты бесполезно прожил свою жизнь, ничего не достигнув, ни к чему не придя, ничего не сделав и никак толком не прославившись. Я хмыкнула. Все, что будет интересного в этой части галактики, будет происходить с моим участием. Самая грандиозная авантюра, самая грандиозная война, все это будет только рядом со мной. Рекс тихо-тихо зарычал в бессильном гневе. Да, именно так выглядит начало смирения у Крагана его лет. Именно такое оно, осознанное бессилие и беспомощность перед фактами. Ты никогда не простишь себе, если покинешь мой корабль, поддавшись гневу, а потом, сидя на своей сраной тученке, будешь смотреть новости и видеть нас на гребне волны, сметающей привычный мир, зная и понимая, что ты мог быть там, на острие удара, в центре закручивающегося шторма, но... Тебя там нет, зная, что ты сам упустил свой единственный шанс на славу, на бои, на самое грандиозное приключение, которое может сейчас произойти. Ты никогда не простишь себе слабоволия. Я не слаб волей, прорычал Краган, вставая и рывком сокращая расстояние между нами. Разве, мурлыкнула я, глядя в пылающие гневом глаза, ты не можешь обуздать себя. Ты ведом гневом, гордыней, мнением других. Ты слаб, ты предсказуем. Ты всего лишь наемник, делающий то, что ему скажут, не воин, не правитель, хотя мог бы давно им стать и вести свой народ к величию и процветанию, но ты этого не сделал, потому что не хочешь себя, бедолагу, утруждать. Яд просачивался в слова сам собой, смешанный с раздражением и какой-то непроизвольной, подспудной, брезгливостью. Оказывается, я не люблю таких, как он, обладающих всеми силами и возможностями, но ничего не делающими из лени и нежелания себя напрягать бесполезных, но исполненных гордыни, опломба и самомнения разумных, которые потом сетуют на скуку. Ну так займись чем-то полезным, сразу будешь занят. Ты просто Краган, вершиной достижения которого является карьера наемника или местечкового правителя на радиоактивной помойке с такими же тупыми агрессивными животными, не способными властвовать над собой. Хотя... Ты даже правителем помойки не догадался стать, а мог бы стать хозяином этой сраной тученки, мог бы вытащить свой народ из деградации, мог бы вылечить генофаг, в конце концов, но нет, тебе больше нравится делать из себя и своего народа бедненьких и несчастных жертв соларианцев и разработанного ими генофага, хотя ты отлично знаешь, что не генофаг уничтожил Краганов как цивилизацию, он просто обуздал тупых и агрессивных животных, в которых вы превратились. Рекс низко зарычал, зло, яростно. В этот момент он меня почти ненавидел, но только почти. В глубине души он понимает, что я права, и это разжигает пламя его ненависти куда сильнее, чем любые мои слова. В общем так, Рекс, меня не будет на цитадели несколько месяцев, не знаю, сколько именно. У тебя есть время подумать, Рекс, познать самого себя, свои желания, свою суть. Думай, Рекс, никто больше не предложит тебе такого. Никто больше в тебя не поверит и не даст тебе шанса, только я, но на моей стороне от тебя потребуется осознанная верность и подчинение, на другой стороне, свобода, выбирай, верность или свобода, сейчас, рыкнул он, нет, сейчас ты пойдешь собирать вещи и оружие, ответ мне дашь, когда мы вернемся на цитадель, мастер войны шумно выдохнул воздух, причмокнул, а потом с тихим рыком выдохнул, хорошо, Шепард, вернешься, поговорим, поговорим. Краган ушел, унося с собой ауру тягучей злости, ярости и гнева. Я смогла задеть его за живое, сбив привычную ему броню крутого наемника. Пусть думает, если ничего не изменится к моему возвращению, я попрощаюсь с Урднатрексом, и он вернется на тученку. Пусть сидит на своей помойке, раз ему так дорого то дерьмо, которое происходит в его народе. Даже не знаю, а нужен ли мне вообще Краган. Ладно, вернусь, буду решать, а пока... Пусть валит в общагу спецкорпуса и сидит там, думает, ему полезно, интересный у вас способ добиться послушания. Тихий голос Себастьяна раздался от стойки раздачи. Я подняла голову, встретила внимательный взгляд мужчины, вышедшего из крохотной кухоньки, а с ними по-другому не додолбишься о мозга. Краган большой, Краган – сильный, Краган – тупой. В большинстве своем, Рекс вроде бы претендует на наличие мозгов. Вот и посмотрим, ошиблась я в нем или нет. А если ошиблись, свалит в неизвестные дали на свою тученьку. Пожав плечами, ответила я, невелика будет потеря. Мне не нужен тупой, неуправляемый и ненадежный хитрожопый, способный на предательство Краган на борту корабля. Или он будет адекватным и верным, или его тут не будет. Сурово, зато честно, я вздохнула. Себастьян, вам стоит тоже собираться. Полетите с нами и Рамира, как только мы отвезем бойцов в общежитие. Мы вернемся за вами на корабль, я буду готов. Хоть кто-то понимает сразу, без долгих объяснений. Радует меня Себа, чем дальше, тем больше. Мало того, что готовит великолепно, так еще и сам по себе приятный собеседник и просто умный мужик. Вы закончили разработку проекта вашей зоны, уже встав, чтобы уйти, спросила я. Да, впишитесь в эти же размеры или надо увеличить площадь, по возможности, хотя бы пару квадратных метров, честно признал повар. В кухне не развернуться. Продумайте, сколько вам надо для комфортной работы. Вам кормить весь экипаж еще долго, так что я хочу, чтобы вам было удобно работать. Я улыбнулась. Ваш комфорт, наш комфорт, так что я скорее ужму коридоры и сделаю вертикальные лестницы, чем потесню вас. Мужчина улыбнулся мне в ответ. К вашему возвращению, я закончу проект. Прекрасно. Поблагодарив Себастьяна, я покинула столовую зону. Пассажирские аэрокары уже на подлете, экипаж уже стекается на площадку перед кораблем. Скоро их заберут, и мне надо будет вести бойцов в арсенал. Это будут очень насыщенные 32 часа. Аэрокары прибыли минута в минуту, четко к указанному времени. Две толстенькие пузатые пассажирские машины мягко опустились на металл у причальной площадки, заняв свободное место почти целиком. Люди оживились, непроизвольно сбиваясь в кучки по давно уже сформированным кругам общения. Они нервничали. Сейчас происходило то, к чему они не были готовы. Их отправляют в неизвестность на неопределенный срок, сняв с уже ставшего родным корабля. Немного успокаивало присутствие командира и его замов. Присли находился там же, стоя со стандартным армейским баулом для личных вещей. Простой тканевый цилиндр с ручками и наплечной лямкой стандартного для ВКС земли цвета припыленного индиго. Мужчина держался, как всегда, безупречно. Ровная осанка, спокойное лицо, вежливый взгляд, зато в эмоциях бардак и раздрай. Наш капитан сильно нервничал. «Все готовы?» Мой голос разнесся по площадке, люди зашевелились, поворачиваясь ко мне. Разговоры тут же смолкли, военные осанились и перестали напоминать лагерь беженцев перед выселением. «Загружайтесь!»